все. Ведь этого ты хотел. Ее больше нет. И тот, кто любил, упал пулей в хребет. На вылет врага разорвал. И вскрытое сердце прижалось щенком к опустевшей земле. Стучась в ее дверцу теплым еще желе. Заплетая в косы кружева, бесконечно красною рекой. Выстрел осиное жало преодолел последний предел. Тебе этого мало. Это все, что ты хотел. Заметаю в косы кружева.